Как появилось телевидение? Когда-то, очень давно, мир был прост, как сон новорожденной мухи. У людей не было телевидения, и они общались друг с другом телепатически. Время не могло тогда сжиматься, и пространство было растянуто до бесконечных пределов. Мир был свободен, но не знал этого. Мир был наивен и доверчив, и каждый мог легко найти в нем счастье. Телевидение принесли вороны, расщепив его на три составляющие цвета – синий, красный, зеленый. Они несли его в клювах, точно в ворох сверкающих разноцветных нитей. И когда это облако зеленого, красного и синего опустилось на землю, люди бросили свои дела и несколько дней танцевали, пели и веселились. И даже не заметили сначала, что их чудесная способность исчезла. Передавать друг другу свои мысли из головы в голову, а чувства из сердца в сердце.